Глава 5. Следователь Иван Захарович Кац, которому поручили вести дело Данилина, оказался пожилым, лет под 70, и очень высоким мужчиной в круглых очочках и с длинным с горбинкой носом. Говорил он гундосо и нудно, но по делу. «Думаю, что не стоит заострять ваше внимание на судебно-медицинском отчете», — сказал он. «С ним и так все ясно и прозрачно. Смерть наступила мгновенно в результате разрушения лобной доли мозга пулей большого калибра. Как я понял из отчета, пострадал весь мозг, но это уже все обычные формальности. Вы со мной согласны?» Не вопросительно, а утвердительно произнес Кац. «Согласно отчету баллистической экспертизы, пуля была выпущена из охотничьего карабина с расстояния 54 метров, что соответствует расстоянию от окна постройки, именуемой хозяевами домиком для гостей, до жертвы. Кстати, момент выстрела, как было выяснено чуть позже, был заснят одним из трех операторов, снимавших свадьбу. Он как раз в этот момент навел свою аппаратуру на жениха с невестой, которые отошли на небольшое расстояние от гостей и о чем-то беседовали, стоя как раз напротив этого гостевого дома». «Какие-то следы в самом доме были найдены?» — задал вопрос Гуров, перебив Каца, за что и был награжден сердитым взглядом пожилого следователя. «Да», — ответил Иван Захарович, — «наши криминалисты обнаружили несколько отпечатков разных подошв и отпечатков пальцев на предметах мебели и дверных ручках. Но, как потом выяснилось, все они принадлежали или невесте, которая призналась, что заходила несколько раз в гостевой домик еще накануне дня свадьбы, или прислуге, которая готовила домик для ночевки гостей после празднования. По словам невесты, предполагалось, что в домике останутся ночевать четверо друзей молодоженов, с которыми молодожены должны были на следующий день улететь на неделю в Париж. Других отпечатков в гостевом доме не было, как и стреляные гильзы. Зато нашли пару волокон на подоконнике окна одной из спален в задней части домика, через которые, по всей видимости, и уходил преступник. Под окном нашлись нечеткие отпечатки ног, но собаки след не взяли. Поэтому было сделано предположение, что на обувь были надеты пластиковые бахилы или пакеты, или же обувь обработали каким-то веществом, чтобы специально запутать собак. Это сейчас выясняется. Слепки с тех отпечатков, что нашли, сняли, и с ними работает химлаборатория». Следователь замолчал и, ожидая вопросов от Гурова, поджал и без того тонкие губы. «Кстати, внутри домика также были найдены отпечатки от треноги, которые пользуются для пристрелки с положения стоя», — добавил Масленников. Следователь хмыкнул, пожевал губами, посмотрел в окно и снова заговорил. «Местность вокруг домика была тщательно осмотрена, как и территория вокруг шале. Особо уделили внимание направлению, в котором, предположительно, мог уйти убийца. Это сосновое редколесье, тянущееся до самого основания гор». «А мне говорили, что дом стоит в прибрежной зоне», — перебил Каца Лев Иванович. Иван Захарович снова хмыкнул, отчего-то посмотрел не на Гурова, а на Масленникова, но потом ответил. «Лицевой фасад шале смотрит на море, а тыльной стороной здание обращено к горной местности. Между домом и горами сосновый бор». «А почему вы уверены, что убийца скрылся именно в сторону гор, а не в сторону моря или вообще не затерялся среди гостей, а потом под шумок сел в машину и уехал?» Кац и Масленников переглянулись, а потом Иван Захарович пожал плечами и ответил на вопрос Гурова. «Вообще-то мы рассматривали разные варианты, но в сторону моря уйти было бы сложно. Там на выходе с участка находилась охрана, а затесаться среди гостей, как вы себе это представляете? Хотя территория там не маленькая, да и народу было много. Но если бы на свадьбе был кто-то чужой, да еще и подозрительно одетый, то его обязательно бы кто-то приметил». «Совсем даже не обязательно быть чужим или подозрительно одетым», — покачал головой Лев Иванович. «Как мне сказали, после того, как жених упал с простреленной головой, часть гостей в панике кинулась к своим машинам, которые, я так понял, находились за территорией шале. Охрана могла запросто кого-то пропустить, если только в это время сама оставалась на месте, а не поспешила проверить, что там стряслось, и не оставила свой пост», — аргументировал свои сомнения Лев Иванович. «Сколько было охранников?» «Четверо», — ответил за Каца полковник Масленников. «Двое на входе, один среди гостей, а вернее, недалеко от министра с супругой. И еще один охранник должен был обходить время от времени территорию, где проходила свадьба». «Что значит «время от времени»?» — не понял Гуров. «Охранник делал обход через какие-то интервалы времени или исходя из посещавшего его вдохновения?» Масленников замялся. «Мы не уточняли», — признался он. «Зря», — укорил Гуров. «Если убийство было запланировано, то, скорее всего, убийца находился в шале или на прилегающей к нему территории еще с самого начала и вполне мог наблюдать за передвижением охранников, оставаясь при этом незамеченным. Это мог быть и кто-то из приглашенных гостей, и кто-то из постоянной обслуги, не говоря уже о тех, кто обслуживал свадьбу, официанты, повара, кто еще там был, шофера, может быть». Гуров нахмурил брови и, немного помолчав, спросил. «Вы составили список всех присутствующих на свадьбе? Сколько всего было на территории человек во время убийства?» Масленников вопросительно посмотрел на Каца, но тот только недовольно фыркнул. «В общем, мы сейчас еще над этим работаем», — ответил Андрей Федорович. «Над списком, то есть. Но вы же понимаете, что там был министр и другие уважаемые люди». «Да хоть сам президент», — вспылил Лев Иванович. «Вы были обязаны сразу задержать всех на месте и всех опросить, переписать данные, начиная от министра и заканчивая уборщицей. Была там уборщица?» «А, наверное, была?» — пожал плечами Кац. «Это вы у Тимура Михайловича спрашиваете», — кивнул он на входившего в кабинет оперативника. «Это он за уборщиц и министров отвечает». «Не понял», — опешил вошедший в кабинет средних лет подтянутый и черноусый оперативник в полицейской форме. «Майор Примаков», — отрекомендовался вошедший, протянув руку Гурову. «Какие такие, Иван Захарович, уборщицы вас интересуют?» «Не меня, а вот его», — Кац кивнул на Льва Ивановича. «Полковника Гурова. Ему нужен список всех, кто присутствовал на свадьбе. От министра до уборщицы. Есть у тебя такой список?» Масленников и Кац выжидательно посмотрели на черноусого Примакова. «Есть», — уверенно заявил тот и стал рыться в папке, которую принес с собой. «Вот, пожалуйста», — протянул он Гурову аккуратно подколотый документ. «Тут в списке и охранники, и официанты, и гости, и обслуга. Все как положено, с фамилиями и адресами. Всего 103 человека, все, кто был». Лев Иванович с уважением посмотрел на Примакова, а потом обратился к Масленникову. «Вот таких людей, Андрей Федорович, я и имел в виду в сегодняшнем нашем с вами разговоре». Масленников довольно откашлялся. «Тимур Михайлович у нас в городе один из лучших оперативников». Кац искоса посмотрел на Масленникова, потом на удивленного такой похвалой начальства Примакова, и снова хмыкнул. «Так...» Гуров, не обращая внимания на все эти переглядки, быстро пробежал глазами список и поинтересовался у оперативника. «Кого уже опросили?» «Да практически половину. Я ведь не один этим делом занимаюсь. Андрей Федорович к этому расследованию вчера еще двоих оперов подключил, когда узнал, что из Москвы к нам подмога едет. Правда...» — Примаков почесал в затылке. «Сегодня утром я был больше занят покушением на убийство». «А давайте-ка мы с вами, Тимур Михайлович, поедем к вам в кабинет, пригласим туда тех оперативников, которые тоже занимаются этим делом, и все спокойно обсудим. И убийство, и покушение на убийство. Вы ведь не будете возражать, а, Андрей Федорович?» «Нет», — нерешительно пожал плечами Масленников. «Как вам удобно, так и действуйте. В конце концов», — вздохнул он с сожалением, — «у меня и другие дела есть». «А видеозапись вы тоже сами будете просматривать?» — ехидно поинтересовался Кац. «Будем», — согласился Гуров, и Примаков посмотрел на него с ужасом. «Что, так много?» — оперативник кивнул. «Ну что поделать?» — похлопал его по плечу Лев Иванович. «Работа у нас такая. Давайте видеозаписи. Есть на чем смотреть». Примаков кивнул И Гуров, попрощавшись с Масленниковым и Кацем и прихватив с собой пакет с видеоматериалами, направился к выходу из следовательского кабинета. Примаков с улыбкой и под недоуменные взгляды начальства поспешил следом за приехавшим из Москвы крутым полковником.